Доброй ночи. В эфире Радио России, программа «Серебряные нити». И, конечно же, как, наверное, все программы, она начинается с поздравлений. Наша программа психологическая, поэтому и я, и ее ведущий, доктор Александр Данилин, и все наши слушатели, конечно, кланяются в ноги нашим ветеранам, нашим героям. И, наверное, в психологической программе будет уместно сказать, что спасибо вам за то, что мы такие, какие мы есть. Потому что если бы судьба Великой Отечественной войны сложилась бы иначе, нас бы не было. Не было бы наших семей, не было бы нашего общего прошлого. В общем, были бы какие-то совершенно другие люди. И поэтому, так как программа наша о душе, то спасибо вам, наши герои, за то, что вы создали, сохранили плохими или хорошими, противоречивыми, но все-таки наши, русские, российские души. С праздником вас! Вечная память павшим! Спасибо за то, что вы, ну, пусть иногда и редко, находите силы слушать наш поздний эфир. А он сегодня посвящен, может быть, одному из главных вопросов человеческой жизни. Во всяком случае, в молодости это же всегда вопрос вопросов. Что же такое героизм? И кто такой герой? Мне хотелось бы поговорить об этом сегодня в самом широком смысле, не только в военном. Хотя, конечно, главным образом, это вопрос к тем, кто помнит войну. Не только к ветеранам, но и тем, кто помнит истории своих родителей и дедов о героизме. Что такое герой вообще в нашей сегодняшней суетливой жизни? Ну вот, например, если говорить, скажем, о героях спорта. Вы же все, наверное, помните, ну, скажем, вот такую песню. Будет небесам жарко, сложат о героях песни. В спорте надо жить ярко, надо побеждать честно. Замерли вокруг люди, светятся экраны теле. Верьте, что рекорд будет, знайте, мы близки к цели. Мы верим твердо в героев спорта, нам победа как воздух нужна. Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена. Так вот, больше не хотим, что ли? Больше не хотим всем рекордам наши звонкие дать имена? И могут ли быть, ну, например, герои спорта за деньги? Ну, что касается меня, то я лично, уж извините, давно не смотрю ни хоккея, ни футбола, поскольку никак не могу понять, что там смотреть, поскольку, нанятые за деньги команды, состоящие из легионеров, иностранные тренеры. В общем, ничего такого, что называлось, не знаю, отечественным спортом, отечественной гордостью, отечественным героизмом. Лично я как-то уже не наблюдаю, хотя, может быть, вы со мной и не согласитесь. Но тогда что называть героизмом, если геройский поступок, совершенный ради славы, это же не геройский поступок, правда? А геройский поступок, ну, например, совершенный из подражания другим, ну, вот, допустим, мы говорили об экстремальных видах спорта, катание на электричке, в какой-то ситуации геройский поступок, а в какой-то ситуации вовсе нет. Ты чего на электричку полез? Ну, потому что все полезли. Вот о подлинном героизме. о том, что же нужно обычному человеку для того, чтобы остаться, оставшись неизвестным, отдать свою жизнь за Родину, за великую идею. Я много слышал в юности, что героизм на войне был связан с именем Сталина, что вот благодаря ему люди жертвовали собой, потому что верили в него как в Бога. Ровно так же, чуть позже, я слышал прямо противоположные точки зрения о том, что нет, это было что-то другое, что-то гораздо более важное, чем Сталин. Но если что-то гораздо более важное, то что именно? Как чувствует себя герой? Что ощущают люди, которые совершили героические поступки и выжили? Может быть, вы знаете какие-то героические истории, связанные с душевными переживаниями человека, о которых никто не знает. Вот об этом мне хотелось поговорить сегодня в прямом эфире программы «Серебряные нити» по телефону 495-956-1514. Вы, наверное, помните, что это постоянный телефон прямых эфиров «Радио России» и программы «Серебряные нити», разумеется, тоже. 495 – это код города Москвы, а 956-1514 – постоянный телефон прямых эфиров нашей программы. Что такое подлинный героизм? Что чувствует, что должен почувствовать человек для того, чтобы совершить героический поступок? 495-956-1514 и www.serebnity.ru. Это адрес нашего постоянного сайта в сети интернет. www.serebnity пишется в одно слово, начиная с «S» как доллар. Вы входите на сайт, видите кнопку «Наш форум», заходите на форум, там на первой странице увидите чат, в котором идут разговоры. Там можно оставлять вопросы и ваше мнение о том, что же все-таки такое подлинный героизм и кого мы помним сегодня и стараемся не забыть. Ведь на преданиях о подвигах героев основана любая национальная культура и, в общем, основана любая национальная или межнациональная народная душа. Ну и музыкальные паузы сегодня, наверное, откуда-то оттуда, от того, как чувствовала себя героическая душа в своей самой ранней детской основе. Oh, нам не положено. Ну что тут делать, плачь, не плачь. В чужом краю, в степи нескошенной, остался маленький трубач. Он ведет за дело в том, но настоящим трубачом. Можно я начну? У меня есть две очень короткие истории. Первая связана с моим названным дедом. Он герой Советского Союза, еврей, между прочим, по национальности, прошедший с «Катюшами» до Берлина. Так вот, он рассказывал мне в 42-м, ну, в общем, я, наверное, я был маленький, это конец 60-х годов, мне лет 9, наверное, и он рассказывал о том, как, в общем, нужно было что-то взорвать за маленьким пролеском Березовым, который целиком простреливался вражескими снайперами. Для меня это очень важная история, потому что я часто ее вспоминаю, может быть, даже рассказывал по радио. Суть ее в том, что до этого там, в этом пролеске, погибло сколько-то, 10-15 человек. И он рассказывал, как он полз через этот пролесок, рассказывал, что было такое ощущение, что нас было двое. Я, ползущий через пролесок с гранатами, и какой-то другой я, который над березками. Этот другой мне говорил вправо-влево, перекатись, застынь, вправо-влево перекатись. И вот, в общем, взорвали они этот объект. Я не помню, что это было. Меня поразил вот этот вот двойник над березками, и он потом мне говорил: это, Саша, не Сталин и не, даже не коммунистическая партия, хотя все это было, и все это было необыкновенно важно. Но это тот двойник. Он мне говорил всегда, что я должен делать. Это, в общем, не совсем я. И потом другой человек, в 37-м попавший в лагерь, моя, я называю ее учительницей, она была школьной учительницей, хотя я никогда у нее не учился. Она рассказывала, что когда ее 18-летней комсомолкой, которая практически заставила всю семью из Харбина переехать в Советский Союз, когда она оказалась в лагере, она говорит, я отчетливо почувствовала что-то другое, очень похожее на меня. Что-то другое висело над бараками и говорило мне: это такой же мир, здесь живут люди, и ты выживешь. И я выжила. Ну вот и все. Здравствуйте, Олег. Алло. Город Саратов есть у нас на проводе? Нет, есть, я вас слушаю. Я вас тоже. С праздником вас. Тоже. И всех наших людей, россиян и бывших жителей Советского Союза. Так... Я почему так говорил, потому что вот у нас сегодня в городе Саратове молодежь отмечает 9 мая. И страшно смотреть на то, как отмечают. Даже не в смысле того, что пьют пиво и все бросают под ноги себе же. А просто даже стыдно за то, что едут на машинах, развивающие флаги Российской Федерации, триколор. Как будто празднуют победу футбольной команды. Вот за это обидно. Лучше бы люди помнили каждый день об этом, а не именно 9 мая, напившись пива. Спасибо, Олег. Я думаю, что это пример того самого группового героизма, который я для себя обозвал почему-то синдромом группового паралича. На самом деле каждый из них отдельно, вот если взять его отдельно, он помнит о подвиге дедов и отцов, как бы далек он ни был. Более того, он по-своему им гордится. Но вот это размахивание флагом с пивом на машинах – это групповой паралич. Это паралич воли, потому что они считают, что таким макаром они ведут себя как герои. А на самом деле просто ведут себя как все. Для того, чтобы стать героем, надо что-то пропустить через себя. Вот это самое понятие «Родина» или еще какие-то понятия не менее возвышенные. Здравствуйте, Валентина. Город Сочи. Алло. Здравствуйте. Доброй ночи, Александр Геннадьевич. С праздником вас. С праздником. Я хочу сказать, что героизм тесно... Ну вот. Валентин, перезвоните, пожалуйста. Из города Саратова есть Ольга у нас еще. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте. С праздником вас. Спасибо. Вас тоже. Я хотела сказать свое мнение. Я ничего героического в жизни не совершала никогда. Но у меня мама, летчик, в годы войны летала на тяжелых бомбардировщиках в авиации дальнего действия. Все-таки какие фантастические судьбы. Вот. Да, она летала вместе с мужем, и муж ее погиб. Она летала вторым пилотом, но муж погиб, когда ее в тот день командир просто не пустил в полет. Он как чувствовал, что самолет не вернется? Самолет не вернулся. Они возили продукты, еще, кроме того, делали вылеты в тыл, это было в Польше, и возили продукты польским партизанам и оружие. Ну вот муж ее погиб. Но дело не в этом. Мама в 44-м году спасла летчика-истребителя подбитого. Она видела бой, который шел над немецкими позициями. А в то время она летела как раз на ПУ-2 с штабным заданием. И должна была, естественно, держать своего маршрута. Но она видела, как подбили нашего летчика-истребителя. Он тянул до последних сил. Из последних сил тянул к нашим позициям. Но не дотянул и сел на нейтральной полосе. Ну, а так же сел, но не взорвался, самолет горел. Летчик выбрался из машины. Она видела, издалека она видела, как он побежал, ну, упал. Видимо, он был ранен. Немцы стреляли. Ну, мама, когда поравнялась с тем местом, где, ну, находился этот самолет подбитый, конечно, летела над нашими позициями. И что-то произошло, она говорит, я увидела это все. Меня, говорит, азарт такой охватил. Стало, говорит, весело так. Думаю, ну все, спасу я тебя. Сделала разворот, зашла, из хвоста этого самолета села к нему рядом, на нейтральную полосу. Она выскочила, подбежала, он был ранен в ногу, помогла ему подняться, дотащила до своего самолета, поднялись на плоскость, сели. Она рассказывала, что немцы опешили до такой степени, что никто не стрелял. Они все просто одурели от такого вот необыкновенного зрелища. Опомнились только тогда, когда мама взлетела. Я потом ее спрашивала уже, естественно, когда ей было уж, наверное, ну, лет 60, наверное, 70, она рассказывала мне. Вот. Она не любила рассказывать о войне. Я ее спрашивала, ну как же так? Ты же могла понять, ты же летела, ты же оценивала, ты могла понять, что тебя просто убьют. Ты же садишься на нейтральную полосу, а как раз немцы пытались подобраться к летчику, а наши еще стреляли по нему. Я говорю, ты же понимала, что тебя просто убьют, и все. Это не твое было дело. У тебя штабное задание. Она мне сказала, а как так? А я вообще об этом не думала. Что меня убьют, я не думала о себе. А зачем я должна была думать о себе? Я видела цель, которую я должна была сделать, выполнить, должна была спасти человека. Мне кажется, что когда человек думает о себе, он никогда не совершит никакого героического поступка. Если есть ощущение своего существа, своей жизни, своей значимости на этой земле, что вот ты вот себя ценишь, то, понимаете, никогда не совершишь никакого героического поступка. Вот когда ты видишь цель, у тебя есть азарт и есть вот этот дух, который в тебе горит, вот это веселье какое-то. Она говорит, мне было просто весело. Мне, говорит, я чувствовала в себе какую-то силу. И мне, говорит, было весело. И я, говорит, думала про себя. Мама мне рассказывала, что, говорит, я вот сейчас вам всем натяну нос. Понимаете? И она это сделала. Мне кажется, вот именно в таком состоянии, состоянии какого-то аффекта, часто человек совершает героический поступок, он просто никогда, ну, в таком момент нельзя думать о себе. Это мое мнение. Спасибо большое. Все так. Но только аффекта недостаточно, потому что в состоянии аффекта ведь с равной степени, Оль, согласитесь, человек может сделать и глупость, и совершить преступление. Наверное, вот этот до странности веселый дух, вы же сами говорите, да, вот эти слова «исполнится духа», «веселая уверенность». Наверное, это и есть ощущение того самого высшего двойника, ощущение высшего смысла того, что ты делаешь, когда тебя уже перестает останавливать разум. Такое ощущение высшего смысла появляется только тогда, когда человек действует для других. Что касается собственного достоинства, то, мне кажется, все наоборот. Просто поразительно при нашей заботе о здоровье хронической, сколько, как много еще осталось ветеранов войны. Спасибо вам большое за это, ветераны, за то, что вы еще есть. Это поразительная вещь. Может быть, это связано с тем, что именно в героическом поступке, именно на войне, именно встречаясь со своим подлинным «я», человек только и может испытать радость, вот эту задорную радость подвига, описанную только в книгах о мифологических героях и их подвигах. Здравствуйте, Галина Васильевна. Алло, город Воронеж. Да. Слушаем вас. Здравствуйте. Сейчас я сделаю потише. Значит, я хотела присоединиться ко всем предыдущим слушателям. Тема мне эта как никогда сегодня близка. Вы меня слышите? Да, конечно. Потому что я сделала очень тихо, практически выключила. Дело в том, что вот эти дни... Я занималась в последние несколько месяцев опубликованием подвига моего дяди. И как раз результатом вот моего труда и моих друзей, которые мне в этом помогали, явилась публикация в центральных газетах, в том числе «Советской России» вот 3 мая и в нашей газете «Коммуна» 5 мая статьи «Последний подвиг Ивана Солодова. Это моего дяди». И, конечно, все эти месяцы я думала об этом как раз вот все дни. Дело в том, что мы знали об этом подвиге, с детства на этом воспитывались, как рос наш дядя, все это мы знали. Ну и вот, наконец, предоставилась возможность, нашли историки материалы, подтверждающие, что он совершил вот эти подвиги. И мама моя, она рассказывает много... Интервью давала журналистам, писателям. И вот сейчас, для чего как бы я вот это сделала? Потому что у меня внутренняя потребность, она, может быть, с детства такая была, нас воспитывали. Я вот, наверное, где-то вам ровесница, может быть, на год, на два старше. Я воспитывалась в семье кадровых офицеров, где слово «честь», «долг», наверное, превыше всего. Вот что я хотела сказать, что вот предыдущие ораторы были правы, наверное, очень во многом. Нынешнему поколению, особенно вот москвичам, трудно это понять, особенно людям либерального, таких либеральных взглядов, и московских таких вот тусовочных группах, трудно все это понять. Я считаю, что это зависит, конечно, от воспитания. Вот в годы Сталина, которого многие не любят, и, в общем-то, это разделилось пополам, наше общество, одни его уважают, другие нет. Но, конечно, большое внимание уделялось воспитанию. Галина Васильевна, вы меня простите, ради бога, а подвиг-то дядя в чем? А, подвиг дядя в чем? И что он чувствовал? В чем ваше согласие с предыдущими ораторами? Мое согласие в том, что... что вот они сказали, что это какое-то внутреннее такое ощущение. То есть это было естественно. Воспитывали так людей, что это было уважаемо и почетно. Спасибо большое, Галина Васильевна. Я, к сожалению, не могу предоставить вам такое количество эфира. Хотя бы мне все-таки хотелось послушать про дядин подвиг. Однако, вот ведь в чем дело. Я просто убежден, что не очень это зависит от воспитания. Это очень зависит от какого-то совершенно другого человеческого чувства, потому что, когда мы говорим, вот там, я не знаю, либеральные тусовки, я, например, себя чувствую вполне либералом. Поэтому мне в высшей степени трудно понять, о чем вы говорите. Если вы имеете в виду, что человека нужно воспитывать в понятиях долга и чести, то люди, воспитанные в понятии долга и чести, далеко не все совершали подвиги на войне. Вот в чем дело. Дело в том, что это, в общем, форма подражания, правда? Вот ты должен быть таким, и все. Но далеко не все становились героями, и мы с вами это знаем, хотя воспитывали так всех. В том числе далеко не все становились героями, и в семьях кадровых военных тоже. Ну что ж, еще одна коротенькая музыкальная пауза. Может, она что-то подскажет? В далеком тревожном военном году под гром батарей у страны на виду стояли за взрослыми рядом мальчишки у земли града. Раскрытой тетрадь не выпало им дописать, дочитать. Когда навалились на город фугасные бомбы и голод, когда навалились на город фугасные бомбы и голод, и мы никогда не забудем с тобой. Были они ленинградцы, им было всего лишь 13, но были они ленинградцы. Ну что ж, о том, что же такое все-таки подлинный героизм, мы говорим в программе «Серебряные нити». Вот что сказала наша постоянная радиослушательница Ирина. Здравствуйте. Сегодня День Победы. Это день, когда вспоминается и чтится героизм. Героизм личности, ставший известной всем. Героизм неизвестных людей. Героизм городов. Героизм военных побед. И героизм трудового напряжения. Героизм народа. День, безусловно, отданный почитанию и памяти героического. Стряхивая с себя обыденность и суету, этот день дарит каждому из нас ощущение причастности к истокам героического. Убирая всю шелуху, все незначительное, что все чаще и чаще в последнее время прилепляется к понятию герой и героизм. Ведь герои у нас теперь бывают не только положительные. Герои бывают и отрицательные. Бывают и нормальные, которые всегда идут в обход. А зачастую герой — это вообще презрительно-пренебрежительная оценка чьих-нибудь поступков. И подлинный героизм, героический поступок, все чаще и чаще является вроде бы фоном для того, чтобы начать выявлять, осуждать и обвинять тех и то, по причине чего оказался востребован чей-то героизм. То есть суть и смысл героического уже вроде как бы оказывается и неважным, второстепенным. Причиной для поиска людей и условий, создавших ситуацию для проявления героического. И может быть именно поэтому. Потому что суть героического становится всего лишь каймой чьего-то безразличия, чьей-то халатности, ошибки, непрофессионализма, алчности, а не самодостаточной сути, может быть, именно поэтому и растет тяга к экстриму и риску среди молодежи. Может быть, поэтому и растет та самая халатность и преступное безразличие. Ведь мифы о героях есть у каждого народа. А героические эпосы – основа культур. Мифологический герой – это тот, кто имеет полубожественное происхождение или с детства опекается богами. Но а если отвлечься от мифов, то им оказывается тот, кто помнит, что он образ и подобие Божье. Ведь героизм – это и есть проявление не личной индивидуальности, а чего-то большего, что есть сам человек. Чего-то большего, чем человек во время своего героического поступка становится. Как научиться чувствовать в себе героическое, а не его выхолощенную замену? Герой греческой мифологии Геракл совершает подвиги, служа ничтожному, слабовольному и подлинному Эврисфею. Подвиги его невероятно разнообразны, и в каждом скрыт глубинный смысл, и, вероятно, не один. Однако странно складывается ощущение. Вроде бы все они совершаются благодаря Эврисфею, ведь это он отдает приказы, один нелепее и опаснее другого. Получается все как в жизни. Героизм одного вследствие неумного поведения другого. Или нет, или все-таки не так. Ведь Эврисфей тоже по воле богов повелевает Гераклом. Там у богов тоже все как у людей. Ревность, зависть, верность данному слову. Но в общем своими подвигами Геракл не только человеческие недостатки преодолевает. Он еще преодолевает и цепь божественных интриг. Так что такое героизм? Сегодня все-таки не о мифе. Сегодня о нашей победе. Думаю, что героизм – это преодоление случайных или созданных недостатков и несовершенств этого мира. Во имя справедливости и любви. Во имя чего-то большего, значимого и прекрасного. Преодоление не благодаря человеческой ничтожности и подлости, не благодаря природной и божественной стихийности, не благодаря им, а вопреки. Может быть, это и есть главное героизм. Остаться человеком, вопреки нечеловеческим обстоятельствам. Я поздравляю всех с Днем Победы и огромная благодарность и низкий поклон всем ветеранам и участникам тех далеких, роковых и героических событий. Я попробую... Все, наверное, на меня обидятся. Я выйду чуть-чуть в сторону. Одну из своих книг я назвал «Поиск видения». Так вот, «Поиск видения» — это на самом деле... своего рода подвиг, распространенный у североамериканских индейцев. Мы знаем название племя Сиу. Но на самом деле там есть племя манданов, племя Аглала. В общем, это группа Сиу, североамериканских индейцев. Так вот, испытания, которые проходили в поисках видения, проходили у североамериканских индейцев примерно так, цитирую. «Уже очень ослабленный от голода, жажды и четырех подряд бессонных дней и ночей, кандидат на поиск видения делал ножами отверстия в плоти своих плеч и груди. Через эти отверстия его подвешивали на вертела и ремни на центральный шест большого вигвама знахаря. Щит ищущего видения, лук, колчан и другие принадлежности были подвешены на еще большее количество вертелов, проходящих через другие части его тела, и во многих случаях каждой руке и ноге был привязан тяжелый череп бизона. Служители с длинными шестами заставляли его тело двигаться еще быстрее, пока кандидат, истекая кровью, не терял сознание, и тело повисало безжизненно. Тогда его опускали на землю и позволяли прийти в себя, но испытание было еще не окончено. В жертву приносился еще мизинец его левой руки, которую отрубали и предлагали большому духу, что сопровождалось яростной гонкой вокруг алтаря с черепами бизона и другими тяжелыми предметами, которые тянулись позади кандидата, пока он еще мог выносить это и не падал замертво при наступлении физического изнеможения. Цель испытания была достигнута. Эти испытания много раз пытались запрещать в Северной Америке. Ну, в общем, не стану рассказывать всю историю. Запретить их так не удалось, потому что на все эти испытания люди шли, чтобы встретить духа. в поиске видения. Мы бы сказали, апостол Павел бы сказал, что люди шли на эти испытания в поисках своего внутреннего «я». Для индейцев Сиу, подчеркиваю, не для нас с вами. Это подлинный героизм, потому что они относятся к шрамам, вот сквозь которые продевают все эти черепа бизонов, копья и подвешивают. Они относятся к ним, как мы относимся к орденам. Я все-таки убежден, что внутреннее «я» апостола Павла, двойник индейцев Сиу и моего деда, который прошел всю войну, он существует, он явно просто то, что мы почему-то вычеркиваем из своей материальности. Но благодаря его великому русскому духу, этого общего для многих из людей двойника, который в какой-то момент просто говорил, что человек должен делать, невзирая на свою жизнь. Благодаря этому чувству мы и победили. И вовсе не Сталин был этим высшим духом, и не коммунистическая партия. Этим высшим духом можно было бы назвать Родину, но, согласитесь, Родина как-то абсолютно изменилась с тех самых времен Великой Победы. А вот дух подвига, дух героизма остался прежним. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Слушаем вас. Я бы вот хотел сказать на счет героизма. Знаете, героизм бывает очень разный. Вот. Одно дело – это на амбразуру бросаться, а другое дело – просто подняться утром на работу. Вот, знаете, как вам сказать, мне сейчас вот 7-й десяток лет, и я все-таки еще работаю. Вот. И тяжело, трудно, здоровечко уже не в молодости. Все дело вот в чем. Вот если человек поднимается утром на работу, потому что никто, кроме него, не спасет больных, если человек поднимается утром на работу, потому что ему надо кормить семью, большую семью, а дети плачут, тогда это, наверное, действительно героизм. А вот если человек поднимается утром на работу для того, чтобы кормить себя... Нет, ну, себя кормить это уже не героизм, это просто необходимость. Совершенно точно. В общем, как бы вопрос весь в том, что подвиг – это то, что человек совершает ради чего-то всегда большего, чем он сам. Иначе это, в общем, героизмом не называется. Я понимаю, но дело все в том, что, понимаете, вот я так понимаю героизм, что, ну, как вам это правильно сказать бы, так сказать, если, допустим, вот необходимо, да, действительно, за Родину жизнь отдашь, но именно за Родину. Вот предварительно были там разговоры, что там вот за Сталина, там, или за советскую власть, или еще за что-то. Вот. А это твои-то... Спасибо большое. Спасибо, Александр. Перестали мы улавливать священную суть героизма. Какую-то мифологическую тайну, которая в нем прячется. Вот поэтому, наверное, никак не можем рассказать детям, что там, в подвиге, прячется способ раскрытия своего большого «я», своего внутреннего двойника, который имеет отношение к вечности. И если этот двойник не ведет и не раскрывается, то не чувствуем мы в подвиге величия. поскольку ведь герой это именно величие, это то, что наше бытовое, обыденное сознание встать утром на работу всегда превосходит. По крайней мере, я так думаю. Герой — это тот, кто иногда очень тихо и незаметно чувствует сам, наедине с самим собой, без командиров, партий, вождей, что он должен так сделать, что у него нет другого выхода, потому что на самом деле он никому не должен, ни командирам, ни партиям, ни вождям. Долг — это что-то высшее. Это вот сегодня он воспринимается, да, как денежный долг. А ведь на самом деле мы должны, по большому счету, только Богу или вот этому своему внутреннему двойнику, который зовет нас на подвиг. Во всяком случае, мне кажется, что это самое главное. Возможность человека открыть свое большее «я» в таких понятиях, как «родина», «подвиг», или в таких страшных понятиях, как «война». Поэтому мы и чувствуем святость подвига. Поэтому мы и поздравляем всех ветеранов с праздником. Ну, просто чтобы как-то по-своему продолжить эту тему, давайте поговорим во время следующей программы, после праздников, о сказке. О сказке под названием «Голый король». О чем эта сказка на самом деле? С праздником. Спокойной ночи.